контакта. Ее обеспечит эта маленькая книжечка, лежавшая сейчас передо мной на столе. Одним глазом глядя на книжечку, другим на занавеску, навострив оба уха на звуки голосов и движений по ту сторону занавески, я без перерыва писал почти 5 минут, орудуя вслепую вилкой, которую держал в левой руке. Я изложил в самой краткой форме все то, что хотел сказать Кеннеди. Закончив, я почувствовал значительное удовлетворение. Многое, конечно, зависело от случая, но все, что я мог, я уже сделал. Через несколько минут Кеннеди принес мне чашку кофе. Книжечки не было видно. Он без волнения сунул руку под смятую салфетку, лежавшую рядом с тарелкой, плотно зажал в ладони эту книжечку и спрятал ее куда-то под куртку. Я начал верить в Саймона Кеннеди. После обеда я вернулся под надзором Виланда и Ройла на другую сторону платформы. Идти под ураганным ветром было так же трудно, как и раньше. К тому же за последние полчаса стало еще темнее. Было 4:20, когда я снова спустился в батискаф и плотно закрыл за собой люк. Вы помните, что разговариваете с убийцей, Кеннеди? Глава 10. Наступило тягостное молчание. Я выбрался из батискафа в 7:30 и сделал это с радостью, поскольку мне там делать было почти нечего. Единственное дело, которое я сделал на этот раз, заняло у меня ровно 1 минуту. Сидеть же просто так в батискафе, совершенно не приспособленном для развлечений и отдыха, было довольно нудно. Я представил Тибатти задраивать люк в полу колонны и поднялся в стальное помещение наверху. Там в одиночестве сидел Рао. «Как дела, Талбот?» «Моя новая фотография была еще...» «Сделал все, что мог. Мне нужны бумага, карандаш, инструкция по эксплуатации, и я смогу запустить двигатели, как только мы спустимся в батискаф. А где Виланд?» «Его вызвал генерал. 5 минут назад. «Отлично. Генерал точен, как часы. Я действительно был во всех тех местах, которые... Они куда-то пошли. За исключением Бомбея. Ладно, это не важно. Мне нужно от силы полчаса. Можете сказать ему, что все будет готово в начале 8:00, а теперь мне нужна бумага и тихое место, где меня никто не будет беспокоить». «Эта комната не устроит?» — мягко спросил Ройл. «Я скажу Себастье принести бумаги». «Вы глубоко ошибаетесь в том, что я буду в состоянии думать под холодным рыбьим взглядом Себастье». Я на мгновение задумался. Когда мы шли сюда, то проходили по коридору мимо какого-то кабинета. Дверь была приоткрыта, там есть письменный стол и все, что мне необходимо. Что ж, думаю, это никому не повредит. Ройл пожал плечами и дал мне пройти вперед. Когда я выходил из люка опоры, появился Тибатти, и не успели мы пройти по коридору и 10 футов, как я услышал позади тяжелый лязг засова. Тибатти был очень добросовестным привратником. Мы прошли по коридору до небольшой и довольно уютной комнаты, дверь в которой была открыта. Я оглянулся и вопросительно взглянул на Ройла. Тот кивнул, и я вошел. Похоже было, что это кабинет архитектора. Здесь были 2 большие чертежные доски со специальным оборудованием, но я выбрал себе большой, покрытый кожей письменный стол с удобным креслом. Ройл осмотрел комнату так, как мог осмотреть ее только Ройл. Его интересовало, насколько она пригодна в качестве тюремной клетки. Увиденное, очевидно, его удовлетворило. Кроме двери, через которую мы вошли, единственным выходом наружу был иллюминатор, под которым бушевало море. Он поставил стул прямо под центральным потолочным светильником, закурил сигарету и замер. От меня до него было не более 6 футов. В руках у него ничего не было, но он успел бы выхватить свой маленький черный пистолет и пристрелить меня прежде, чем я смог бы покрыть и половину расстояния до его стула. Но нападение пока не входило в мои планы. Минут 10 я записывал на листке бумаги разные цифры и играл с логарифмической линейкой, заглядывая в инструкции, сверяясь с электрической схемой, но ни на йоту не сдвинулся с места.